Часть седьмая. Давным-давно, ну на самом деле не так давно, всего-то 10 лет назад, одна супружеская пара решила порвать отношения. Муж и жена. Двое обрученных. Покуда им все завидовали и не верили в их счастье, брак этой пары, заключенный больше 10 лет назад, длился недолго. Не думаю, что дело в том, хорошо это или плохо. Это обычно. И как это обычно бывает, была у них маленькая дочка. И по решению спора, которая не терпела возражений, дочку забрал к себе отец. В конечном счете все усугубилось настолько, что они наверняка поубивали бы друг друга, проживи еще хотя бы год под одной крышей. Их брак подошел скорее к краху, чем к концу. И мать под напором отца дала слово больше никогда не видеться с дочерью. С законом это не было связано. Дала слово Полу против воли. Но дочка задумалась, правда ли против воли. Также под напором отца, дав слово никогда не видеться с матерью, дочка думала, если мама так ненавидит папу, которого так любила, то не стала ли она ненавидеть и дочку? Если нет, то почему она поклялась в таком? Если Полу против воли, то что же оставшаяся половина? Но она должна спросить об этом и себя. Она тоже дала слово никогда не видеться. Вот так. Хоть она и ее мать, хоть она и ее дочь. Их отношения не смогли продлиться долго. Против воли или нет, данное слово уже не вернуть. Дочка осознала, что бесстыдно грустить лишь о самой себе. И научила ее этому никто иная, как ее мать. Забрал отец. Сменила фамилию матери. Но эти мысли никуда не исчезли. Не исчезла и грусть. Время, когда все одинаково добры. По-жестокому добры. Прошло время. Дочке уже 11 лет. Она была поражена. Дочка больше не помнила лица своей матери, но это не значит, что она не могла его вспомнить. Она с легкостью могла вызвать в памяти это лицо. Однако дочка уже не была уверена, действительно ли оно принадлежит ее маме. С фотографиями то же самое. На фотографиях матери, сохраненных в тайне от отца, дочка не узнавала в сфотографированной женщине свою маму. Время. Ни одна из этих мыслей не исчезла. Ни одна. Поэтому дочка пошла встретиться с мамой. Во второе воскресенье мая того года. В день матери. Естественно, отцу об этом она не сказала и предупредить маму заранее не смогла. Дочка ничего не знала о нынешней жизни своей мамы и... А если мама ненавидит ее? А если дочка помешает ей? А может, мама и вовсе забыла о ней? Она волновалась. Если честно, дочка никому, даже близким друзьям, не сказала о том, что идет встретиться с мамой. И потому в любой момент могла бросить все и вернуться домой. Встретиться. Она старательно собрала волосы и до отказа заполнила любимый рюкзак тем, что напоминает о прошлом, надеясь порадовать маму. Крепко сжала в руке блокнот с адресом, чтобы не заблудиться, но дочка не смогла дойти. Не смогла дойти до дома своей мамы. Что произошло? Что случилось? Правда, что же? Сигнал светофора был зеленый. «Это дочка, я», — призналась Хачикудзи Майой. «Нет, это скорее исповедь. Только это пришло мне в голову, когда я глядел на ее извиняющееся лицо, готовое в любой момент разлиться слезами. Я посмотрел на Сэндзюгахару. Выражение ее лица не изменилось. И правда никогда не выказывает эмоций». Хотя вряд ли она ничего не чувствует сейчас. «С тех пор ты так и не нашла дорогу?» Хачикудзи не ответила. Даже не посмотрела на меня. «Тот, кто не может дойти до своей цели, мешает вернуться другому. Хоть Ошина-сан и не подтвердил это, но, возможно, это словно дух, привязанный к месту смерти. Простецкое объяснение. Дорога, по которой идешь, и дорога, по которой возвращаешься, путь туда и путь обратно. Обход паломника. Это и есть Хачикудзи. Заблудшая корова. Поэтому заблудшая корова, а не заблудящая». Поэтому только так. Да, странность, которая потерялась сама. Но улитка «поэтому» безэмоционально втолковывала Сензигахара. По-видимому, она стала улиткой после смерти. Ошина-сан не говорил о духе, привязанном к месту, но он сказал «призрак». Не думаешь, что это-то и значит? Но думаю, она отличается от обычного призрака. Не такая, какими мы обычно представляем призраков. И от краба тоже отличается. Это... Но да, её называют коровой, но коровой она не является. Зовут улиткой, но улиткой её форма не ограничивается. Сама суть странности принята по ошибке. Имя отражает суть, сущность. Не всё, что ты видишь, истинно, как и наоборот. Не всё истинно, что ты не видишь, Арараги-кун. Хачикудзи Майой. Хачикудзи потерявшаяся. Майой изначально понималась как распустившиеся утки и основа. Поэтому данный иероглиф пишется с радикалом «нить» слева. Также это означает и злобу мёртвых, которым помешали упокоиться. Ну, этот иероглиф сам по себе есть вечер, то есть время сумерек, и означает, так сказать, колдовское время. К тому же, этот иероглиф, добавленный спереди, становится довольно редкой отрицательной приставкой, то есть глубокая ночь. А вот так понемногу и пришли к архаизму, обозначающему 2 часа по полуночи. Что самое ни на есть глубокая ночь. Корова, улитка или же кукла. Однако это прямо как сказал Ошина. Разве это не то же самое? Но ты правда не видишь Хачикудзи? Она же вот здесь. Я взял потупившуюся Хачикудзи за плечи и силой поставил напротив Сензигахары. Хачикудзи Майой. Прямо здесь. Я коснулся её. Чувствую тепло её тела, ощущаю мягкую кожу. Если посмотреть на землю, она даже отбрасывает тень. И когда она меня укусила, было больно. Было же весело, когда мы говорили. Не вижу. И не слышу. Но ты же... Нет. Не было. Сензигахара же сразу сказала. Ничего не вижу. Я видела только, как ты что-то бормотал перед стендом. А потом задвигался, словно в пантомиме, Арараги-кун. Я совершенно не понимала, что ты делаешь. Если бы спросила. Да, тогда я бы все и объяснил. А, вот оно что. Потому-то Сензигахара и не взяла блокнот с адресом. Не видела ничего, что могла бы взять. Не было его. Но ты могла бы сказать... Не могла. Просто не могу сказать. Если происходит, что ты видишь что-то, чего не вижу я всегда буду думать, что не так всё со мной. Больше 2 лет. Девушка, встретившая странность, Сензигахара Хитаги. С ней самой было не так. Сама была странностью. Такой образ мыслей пустил непомерно глубокие корни в её душе. Человек, повстречавший странность однажды, будет всю оставшуюся жизнь нести это бремя. В большей или меньшей степени. Чаще в большей. Покуда знаешь, что в этом мире существует такое, уже не можешь притвориться, что ничего не видел. Даже если всё прошло бесследно. Поэтому... Хотя Сензигахара и освободилась наконец от своей проблемы, она по-прежнему не желает думать, что с ней всё в порядке. Не желает думать, что что-то не так во мне. И притворилась, что видит Хачикудзи, которую не видит. Следовало моим словам. Ясно. И Сензигахара будто бы даже в сторону Хачикудзи не смотрела. Она буквально не могла на неё посмотреть. И Хачикудзи пряталась за моей ногой, словно избегая Сензигахару, наверняка по той же причине. Сензигахара и Хачикудзи так и не сказали друг другу ни слова. «Сензигахара, потому-то ты и пошла сама к Ошина». Потому что хотела спросить. Хотела узнать, что происходит. А когда спросила, он укорил меня или даже был поражён. Нет, наверное, он смеялся. История действительно забавная и похожая на шутку. Не очень смешную. Так значит, улитку встретил я. Повстречал демона, а на этот раз улитку. Ошина тоже говорил тогда. Странности в форме детей, особенно маленьких девочек, похоже, обычное явление. Конечно, о таком и я знаю немного. Было в учебнике по японскому. А призраки в кимоно, строящим козни путешественникам в горах. О ребенке, который незаметно вливается в компанию детей, незнакомых друг с другом, и по окончанию игры один из этих детей пропадает. Хотя ничего от заблудшей корови я не слышала. Знаешь, Арараги-кун, Ошина-сан сказал вот что. Чтобы встретить заблудшую корову, нужно не хотеть вернуться домой. Хотеть, может, даже в некоторой степени подсознательно. Но любой временами думает об этом. У всех есть проблема дома. О, Ханекава Цубаса. Она тоже такая. Воскресенье посвящает прогулкам. В доме разлад и искажения. Она такая же, как я, или даже больше. Поэтому Ханекава видела Хачикудзи. Видела, трогала, говорила. И странность исполняет желание? Звучит, конечно, красиво, но не думаешь, что она просто пользуется человеческой слабостью. Если ты, Арараги-кун, и не хочешь возвращаться домой, это еще не значит, что ты всерьез так думаешь. Поэтому вернее будет назвать это подсознательным желанием. Но потому-то Арараги-кун справится с заблудшей коровой просто. Он ведь сразу сказал, если не будешь идти с ней, отделишься. Все будет хорошо. Только и всего. Сам захотел потеряться. Довольно логично. Если неотрывно следовать за улиткой, которая никогда никуда не дойдет, то никто не сможет вернуться домой. На словах очень просто. Ханекава легко смогла выйти из парка. Если возвращаешься, можешь вернуться. Идешь вслед за ней, вернуться не можешь. Но все-таки, если человек не хочет возвращаться домой, место, куда он возвращается, никак не дом. Это не вредоносная и не сильная странность. Никаких травм. Он так сказал. Заблудшая корова – это небольшая проделка. Легкая загадка. Поэтому... Перебил я ее. Больше не мог это слушать. Что поэтому, Сензигахара? Это не так. Не так. Совсем не так, Сензигахара. Я понимаю, к чему ты ведешь. И это бы, конечно, прекрасно окончило всю эту кутерьму. Однако я хотел спросить Ошина не об этом. Спасибо большое за все эти цитаты, но я хотел узнать не это. Не за этим ты ходила к Ошина, Сензигахара? Тогда зачем? За этим. Я сильнее сжал плечи Хачикудзи. Я хотел узнать, как ее, Хачикудзи, отвести к ее маме. Только это. С самого начала мне нужно было только это. Мне нет дела до всяких таинственных знаний, которых никто не ведает. Эта бесполезная информация попросту забивает мозги. Важно совсем не это. Не Арараги Кайоми, а Хачикудзи моей. Я не должен остаться. Я обязан остаться. Ты не понимаешь, Арараги-кун? Этот ребенок. Ее здесь нет. Ни здесь, ни где-либо еще. Хачикудзи. Хачикудзи Майоитян, да. Она уже умерла. Потому это ненормально. Она неодержима странностью. Она сама странность. И что с того? Крикнул я. Крикнул прямо Сензюгахари. Тут все ненормальные. И я, и ты, и Ханекава Цубаса. Ничто не вечно. И тем не менее. «Ой, Арараги-сан, больно!» Хачикудзи заизвивалась в хватке моих рук. Я сам не заметил, как слишком сильно сжал ее плечи и больно отцарапал ногтями. Больно. А затем она продолжила. «Но, Арараги-сан, Сензюгахара-сан сказала ведь... Я...» «Тихо!» Что бы она ни сказала, Сензюгахара все равно не сможет услышать. «Слышу лишь я». Но она даже с самого начала пыталась сказать, что она улитка, пусть и слышу лишь я. Пыталась изо всех сил, приложила все усилия, чтобы сказать. А после говорила и еще. В самом-самом начале ее первые слова. «Ты не слышала, Сензюгахара, поэтому я скажу тебе. Первые ее слова мне, да и Ханекаве, были достаточно неожиданными. Не говорите со мной. Ненавижу вас». «Понимаешь, Сензюгахара, Она не хотела, чтобы за ней кто-то шел. И высказывала это всем. Понимаешь, что она чувствует? Если кто-то пытается потрепать ее по голове, она кусает руку. Мне не понять этого. Нельзя ни на кого полагаться. Не могла сказать, что она сама такая. Что в ней странность. И хоть мне не понять, но и она, и я одинаково прочувствовали, что такое потеряться. Что такое быть одному. Хоть и по-разному, но прочувствовали. Чувства у нас не одинаковые, но боль одна. У меня бессмертное тело, у нее странность. То и это. Мне плевать на улиток и потерявшихся коров. Даже если она сама скажет, это не изменит ничего. Ты не видишь ее, не слышишь и даже не чуешь. Но именно поэтому я просто обязан проводить ее до мамы. Я знала, что ты так скажешь. Я чуть поостыл и понял, что не надо было так кричать на Сензюгахару. Да и наговорил всякого бреда. Однако Сензюгахара и бровью не повела. Ее лицо нисколько не изменилось. Наконец ты показался, Арараги-кун. А? Я, похоже, ошибалась в тебе. Нет, не ошибалась. Я подозревала, или скорее была уверена в этом. И теперь все иллюзии рассеялись, Арараги-кун. Эй, Арараги-кун. В прошлый понедельник из-за моей оплошности я раскрылась тебе. И ты в тот же день позвал меня, Арараги-кун. Сказал, могу протянуть руку. Я окликнул Сензюгахару. Если честно, мне не понять смысл, почему ты сделал это. Ты же с этого не получил ничего. Что хорошего в моем спасении для тебя? Так почему? Арараги-кун, так может ты спас меня потому, что это была я? Но это не так. Не совсем так. Ведь ты, Арараги-кун, просто спасаешь любого. Спасаю. Больно сильно сказано. Не преувеличивай. Любой бы так поступил. К тому же, как ты говорила, у меня случайно оказалась похожая проблема, и я знаком с Ошино. Даже если бы у тебя не было похожей проблемы, и ты не знал Ошино-сана, разве ты не поступил бы так же? По словам Ошино-сана, так бы и было. Что он ей там наболтал? Как обычно, накидал стрекороба. По крайней мере, не думаю, что я подошла бы и окликнула незнакомую девочку, которую уже второй раз вижу перед стендом с картой. Когда ты долго один, начинаешь думать, что ты особенный. Когда ты один, ты не такой, как остальные. Только это не так. Это смешно. За те 2 года, что я повстречала странность, на самом деле несколько людей все же прознали о моей проблеме. Но в конечном счете таким, как ты, был лишь ты, Арараги-кун. Ну, и я это всего лишь я. Как-никак. Вот именно. Сензюгахара улыбнулась. А затем, хоть, наверное, и по чистой случайности, но Сензюгахара Хитаги посмотрела прямо на Хачикудзимаёй. Последнее сообщение Ошино-сана, Арараги-кун. Раз Арараги-кун все равно начнет надеяться, то я по доброте душевной так уж и быть подскажу один трюк. Трюк? Он правда видит все насквозь. Ни малейшего понятия, что у этого человека в голове. Ну, поехали. С этими словами Сензюгахара легким движением взобралась на велосипед. Ведет себя, будто он уже ее. Куда? К Цунады-сан, конечно. Как добропорядочные граждане, мы обязаны проводить Хачикудзи-тян. Я поведу. А еще, Арараги-кун. Чего? I love you. Тон нисколько не изменился. Подумав пару секунд, я понял, что я, наверное, первый в Японии парень, которому призналась одноклассница на английском. Поздравляю, проговорила Хачикудзи. В любых значениях это слово тут не в тему и не к месту.